Охота на дупелей. Как хорошо в предрассветный час полуодетому, прямо с постели, открыть дверь, выйти во тьму, захватить пригоршню пушистого, только что вылетевшего из облаков снега, потереть им лицо, шею и вернуться в теплый дом. Какой у снега в этот утренний час бывает аромат! Да, если дома тепло, и можно быть сытым, и есть хорошая лампа, то зима куда интереснее лета. Некоторые приписывают мой хороший вид питанию и воздуху. Вы прекрасно выглядите, наверное, по своему обыкновению в лесу живете. Как охота? Я всегда вежливо отвечаю, что лес и охота — самые лучшие условия для здоровья. Мой лес, моя охота. Если бы только побывали они в болотных комариных лесах, часами бы погуляли под песни слепней. И тоже охота моя. Внешней обыкновенной охоты я скрываю, оправдываю в глазах всех мою внутреннюю охоту. Я охотник за своей собственной душой, которую нахожу, узнаю, то в еловых молодых шишках, то в белке, то в папоротнике, на которой через лесное окошко упал солнечный луч, то на поляне, сплошь покрытой цветами. Можно ли за этим охотиться? Можно ли кому-нибудь об этом прямо сказать? Прямо никто не поймет, конечно. Но когда имеешь цель убить куропатку, тогда под предлогом куропатки можно описывать и охоту свою за той прекрасной душой человека, которая частью приходится и на меня. И вид мой хороший, прекрасно выглядите, происходит не от воздуха болотных лесов и не от питания, оно самое обыкновенное. Я надеждой живу и радостью своих находок. И я имею возможность этим питаться, потому что более или менее хорошо подготовился на тот случай, если на вопрос мой кукушки о том, сколько мне жить, она, не докончив свое ку-ку, ответит мне кук и улетит. Чтобы лес стал как книга, нужно сначала не по верхушкам глядеть, а нагнуть голову и вникнуть в мелочи. Это не очень легко, потому что хочется смотреть на вершины. Много нужно в себе пережить, чтобы захотелось с любовью и радостью глядеть себе под ноги. Надо, чтобы стало тесно в себе, и очень больно от этого, и почувствовать малость свою, и возненавидеть претензии вместе с птицами летать по вершинам. Тогда в глубокой, уничтожающей тоске опускаешь глаза и встречаешь маленькое чудо какое-нибудь. Вот хотя бы этот папоротник с такими сложными листьями, такой нежной зеленью, и самое главное, что он, достигнув теперь уже значительной высоты, до сих пор не может совсем выправить то колечко своей верхушки, которым он пробивал себе путь из-под листвы. Я увидел его тогда и обрадовался, вспомнив при этом пушкинского богатыря-младенца, как он понатужился, выбил дно из бочки и освободился. После долгого удивленного разглядывания внизу попала пушинка в глаз. Захотелось вверх посмотреть, и вот тогда открылись вершины во всех своих подробностях, во всей своей красоте. Так нашелся выход из себя. В лесу не в полночь бывает самое темное время, а перед самым светом. «Как темно!» — скажет кто-нибудь. И другой ему отвечает, поднимая голову. «Темно? Значит, скоро будет светать». Иду вперед силой веры своей в лучшее, а путь расчищаю сомнением. Так сомнения, неудачи, несчастье, уродство — все это переносится лично, скрывается и отмирает, а утверждение, находки —